Праздничный день по программе был разделен на две части. На литературное утро с полудня до четырех и потом на бал с девяти часов во всю ночь. Но в самом этом распоряжении уже таились зародыши беспорядка. Во-первых, с самого начала в публике укрепился слух о завтраке. Сейчас, после литературного утра или даже во время оного, при нарочно устроенном для того перерыве. О завтраке, разумеется, даровом, входящем в программу и с шампанским. Огромная цена билета — 3 рубля — способствовала ускорению слуха. «А то стал бы я по-пустому подписываться. Праздник, предполагается, сутки. Ну и корми. Народ проголодается». Вот как у нас рассуждали. Я должен признаться, что сама же Юлия Михайловна и укоренила этот пагубный слух через свое легкомыслие. С месяц назад, еще под первым обаянием великого замысла, она лепетала о своем празднике первому встречному, а о том, что у нее будут провозглашены тосты, послала даже в одну из столичных газет. Ее главное прельщали тогда эти тосты. Она сама хотела провозгласить их, и в ожидании все сочиняла их. Они должны были разъяснить наше главное знамя. Какое? Бьюсь об заклад, бедняжка так ничего и не сочинила. Перейти в виде корреспонденции в столичные газеты, умилить и очаровать высшее начальство, затем разлететься по всем губерниям, возбуждая удивление и подражание. Но для тостов необходимо шампанское, а так как шампанское нельзя же пить натощак, то, само собой, необходим стал и завтрак. Потом, когда уже ее усилиями устроился комитет и приступили к делу серьезнее, то ей тотчас же и ясно было доказано, что если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало останется, даже и при богатейшем сборе. Вопрос представил таким образом два исхода. Вальтасаровский пир и тосты, и рублей 90 на гувернанток, или осуществление значительного сбора при празднике, так сказать, только для формы. Комитет, впрочем, только хотел задать страху, сам же, конечно, придумал третье решение, примиряющее и благоразумное. То есть порядочный праздник во всех отношениях, только без шампанского. И таким образом в остатке сумма весьма приличная, гораздо больше 90 рублей. Но Юлия Михайловна не согласилась. Ее характер презирал мещанскую средину. Она тут же положила, что если первая мысль неосуществима, то немедленно и всецело бросится в обратную крайность, то есть осуществить колоссальный сбор на зависть всем губерниям. «Должна же, наконец, понять публика», — заключила она свою пламенную комитетскую речь, «что достижение общечеловеческих целей несравненно возвышение минутных наслаждений телесных, что праздник, в сущности, есть только провозглашение великой идеи, а потому должно удовольствоваться самым экономическим, немецким балком, единственно для аллегории, и если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно». До того она вдруг возненавидела его. Но ее, наконец, успокоили. Тогда-то, например, выдумали и предложили кадриль литературы и прочие эстетические вещи для замещения ими наслаждений телесных. Тогда же и Кармазинов окончательно согласился прочесть «Мерси», а до тех пор только томил и мямлил, и тем истребить даже самую идею еды в умах нашей невоздержанной публики. Таким образом, опять-таки бал становился великолепнейшим торжеством, хотя и не в том уже роде. А чтобы не уходить совсем в облака, решили, что в начале бала можно будет подать чаю с лимоном и кругленьким печеньем, потом аршат и лимонад, а под конец даже и мороженое, но и только. Для тех же, которые непременно всегда и везде ощущают голод и, главное, жажду, можно открыть в конце анфилады комнат особый буфет, которым и займется Прохорыч, главный клубный повар, и, впрочем, под строжайшим надзором комитета будет подавать что угодно, но за особую плату, а для того нарочно объявить в дверях залы надпись, что буфет вне программы. На утро положили совсем не открывать буфета, чтобы не помешать чтению, несмотря на то, что буфет назначался за 5 комнат до белой залы, в которой Кармазинов согласился прочесть «Мерси». Любопытно, что этому событию, то есть чтению «Мерси», кажется, придали в комитете слишком уже колоссальное значение и даже

Но, слава богу, лямбки наконец явились. Он вел ее под руку. Я, признаюсь, и сам ужасно опасался за их появление, но басни, стало быть, падали, и правда брала свое. Публика как будто отдохнула. Сам Лембке, казалось, был в полном здоровье, как помню, заключили и все, потому что можно представить, сколько на него обратилось взглядов. Замечу для характеристики, что и вообще очень мало было таких из нашего высшего общества, которые предполагали, что Лембке чем-нибудь таким нездоров. Деяния же его находили совершенно нормальными, и даже так, что вчерашнюю утреннюю историю на площади приняли с одобрением. «Так-то бы и сначала», — говорили сановники, — «а то приедут филантропами, а кончат все тем же, не замечая, что оно для самой филантропии необходимо». Так, по крайней мере, рассудили в клубе. Осуждали только, что он при этом погорячился. «Это надо бы хладнокровнее, ну, да человек вновь», — говорили знатоки. С такой же жадностью все взоры обратились и к Юлии Михайловне. Конечно, никто не вправе требовать от меня, как от рассказчика, слишком точных подробностей касательно одного пункта. Тут тайна, тут женщина. Но я знаю только одно. В вечеру вчерашнего дня она вошла в кабинет Андрея Антоновича и пробыла с ним гораздо позже полуночи. Андрей Антонович был прощен и утешен. Супруги согласились во всем, все было забыто, и когда в конце объяснения фон Лембке все-таки стал на колени, с ужасом вспоминая о главном заключительном эпизоде за прошлые ночи, то прелестная ручка за нею и уста супруги заградили пламенные излияния покаянных речей рыцарские, деликатного, но ослабленного умилением человека. Все видели на лице ее счастье, она шла с открытым видом и в великолепном костюме. Казалось, она была наверху желаний. Праздник, цель и венец ее политики был осуществлен. Проходя до своих мест, пред самой эстрадой, оба Лембке раскланивались и отвечали на поклоны. Они тотчас же были окружены. Предводительница встала им навстречу. Но тут случилось одно скверное недоразумение. Оркестр ни с того ни с сего грянул туш. Не какой-нибудь марш, а просто столовый туш, как у нас в клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чье-нибудь здоровье. Я теперь знаю, что об этом постарался Лямшин в своем качестве распорядителя, будто бы в честь входящих лембок. Конечно, он мог всегда отговориться тем, что сделал по глупости или по чрезмерной ревности. Увы, я еще не знал тогда, что они об отговорках уже не заботились и сегодняшним днем все заканчивали. Но тушем не кончилось. Вместе с досадным недоумением и улыбками публики вдруг в конце зала и на хорах раздалось «Ура!», тоже как бы в честь Лембке. Голосов было немного, но, признаюсь, они продолжались некоторое время. Юлия Михайловна вспыхнула, глаза ее засверкали, Лембке остановился у своего места и, обернувшись в сторону кричавших, величественно и строго оглядывал зал. Его поскорее посадили. Я опять со страхом приметил на его лице ту опасную улыбку, с которой он стоял вчера поутру в гостиной своей супруги и смотрел на Степана Трофимовича, прежде чем к нему подошел. Мне показалось, что и теперь в его лице какое-то зловещее выражение, что хуже всего несколько комическое выражение существа, приносящего, так и быть, себя в жертву, чтобы только угодить высшим целям своей супруги. Юлия Михайловна наскоро поманила меня к себе и прошептала, чтобы я бежал к Кармазинову и умолял его начинать. И вот, только что я успел повернуться, произошла другая мерзость, но только гораздо сквернее первой. На эстраде, на пустой эстраде, куда до сей минуты обращались все взоры и все ожидания, где только и видели небольшой стол, пред ним стул, а на столе стакан воды на серебряном подносике, на пустой эстраде вдруг мелькнула колоссальная фигура капитана Лебяткина во фраке и в белом галстуке. Я так был поражен, что не поверил глазам своим. Капитан, казалось, сконфузился и приостановился в углублении эстрады. Вдруг в публике послышался крик. «Лебяткин, ты!» Глупая красная рожа капитана, он был совершенно пьян, при этом оклике раздвинулась широкую тупою улыбкой. Он поднял руку, потер ею лоб, тряхнул своей мохнатую головой и, как будто решившись на все, шагнул два шага вперед и вдруг фыркнул смехом, негромким, но заливчатым, длинным, счастливым, от которого заколыхалась вся его дебелая масса и съежились глазки. При этом, видя, чуть не половина публики засмеялась, 20 человек зааплодировали, публика серьезно-мрачно переглядывалась. Все, однако, продолжалось не более полуминуты. На эстраду вдруг взбежали Липутин со своим распорядительским бантом и двое слуг. Они осторожно подхватили капитана под руки, а Липутин что-то прошептал ему. Капитан нахмурился, пробормотал. «А, ну, коли так», — махнул рукой, повернул к публике свою огромную спину и скрылся с провожатыми. Но мгновение спустя Липутин опять вскочил на эстраду. На губах его была самая сладчайшая из всегдашних его улыбок, обыкновенно напоминающих уксус с сахаром, а в руках листок почтовой бумаги. Мелкими, но частыми шагами подошел он к переднему краю эстрады. «Господа!» — обратился он к публике. «По недосмотру произошло комическое недоразумение, которое и устранено, но я с надеждой взял на себя поручение глубокую, самую почтительную просьбу одного из местных, здешних наших стихотворцев, проникнутый гуманную и высокую целью, несмотря на свой вид, той самую целью, которая соединила нас всех, отереть слезы бедных образованных девушек нашей губернии. Этот господин, то есть я хочу сказать, этот здешний поэт, при желании сохранить инкогнито, очень желал бы видеть свое стихотворение прочитанным пред началом бала. То есть, я хотел сказать, чтение. Хотя это стихотворение не в программе и не входит, потому что полчаса, как доставлено, но нам, кому нам, я слово в слово привожу эту отрывистую и сбивчивую речь, показалось, что по замечательной наивности чувства, соединенного с замечательной тоже веселостью, стихотворение могло бы быть прочитано, то есть не как нечто серьезное, а как нечто подходящее к торжеству. Одним словом, к идее, тем более, что несколько строк, и хотел просить разрешения благосклоннейшей публики. «Читайте!» — рявкнул голос в конце зала. «Так читать?» «Читайте, читайте!» — раздалось много голосов. «Я прочту, с позволения публики», — покривился опять Липутин все с той же сахарной улыбкой. Он все-таки как бы не решался, и мне даже показалось, что он в волнении. При всей дерзости этих людей все-таки иногда они спотыкаются. Впрочем, семинарист не споткнулся бы, а Липутин все же принадлежал к обществу прежнему. «Я предупреждаю, то есть имею честь предупредить, что это все-таки не то, чтоб ода, как писались прежде на празднике, а это почти, так сказать, шутка, но при несомненном чувстве, соединенном с игривой веселостью и, так сказать, при самой реальнейшей правде. Читай, читай». Он развернул бумажку. Разумеется, его никто не успел остановить. К тому же он являлся со своим распорядительским бантом. Звонким голосом он продекламировал. «Отечественной гувернантке здешних мест от поэта с праздником. Здравствуй, здравствуй, гувернантка, веселись и торжествуй, ретроградка или жоржандка, все равно теперь ликуй». «Да это Лебяткина». «Лебяткина есть», — отозвалось несколько голосов. Раздался смех и даже аплодисмент, хотя и немногочисленный. «Учишь ты детей сопливых по-французски букварю и подмигивать готова, чтобы взял хоть помарю. Ура, ура! Но в наш век реформ великих не возьмет и пономарь. Надо барышня таликих или снова за букварь». Именно, именно вот этот реализм без таликих ни шагу. «Но теперь, когда пируя, мы собрали капитал и приданное, танцуя, шлем тебе из этих зал, ретроградка или жоржзантка, все равно теперь ликуй, ты с приданным, гувернантка, плюй на все и торжествуй». Признаюсь, я не верил ушам своим. Тут была такая явная наглость, что возможности не было извинить Липутина даже глупостью. А Липутин уж как был не глуп. Намерение было ясное для меня, по крайней мере, как будто торопились беспорядком. Некоторые стихи этого идиотского стихотворения, например, самый последний, были такого рода, что никакая глупость не могла бы его допустить. Липутин, кажется, и сам почувствовал, что слишком много взял на себя. Совершив свой подвиг, он так опешил от собственной дерзости, что даже не уходил с эстрады и стоял, как будто желая что-то еще прибавить. Он верно предполагал, что выйдет как-нибудь в другом роде, но даже кучка безобразников, аплодировавшая во время выходки, вдруг замолкла, тоже как бы опешившая. Глупее всего, что многие из них приняли всю выходку патетически, то есть вовсе не за пасквиль, а действительно за реальную правду насчет гувернантки, за стишки с направлением. Но излишняя развязность стихов поразила, наконец, и их. Что же до всей публики, то вся зала не только была скандализирована, но, видимо, обиделась. Я не ошибаюсь, передавая впечатление. Юлия Михайловна говорила потом, что еще мгновение, и она бы упала в обморок. А один из самых наипочтеннейших старичков поднял свою старушку, и оба вышли из залы под провожавшими их тревожными взглядами публики. Кто знает, может быть, пример увлек бы еще некоторых, если бы в ту минуту не явился на эстраду сам Кармазинов во фраке и в белом галстуке и с тетрадью в руке. Юлия Михайловна обратила на него восторженный взгляд, как на избавителя, но я уже был за кулисами. Мне надо было Липутина. «Это вы нарочно!» — проговорил я, хватая его в негодовании за руку. Я, ей-богу, никак не думал, скорчился он, тотчас же начиная лгать и прикидываться несчастным. Стишки только что сейчас принесли, и я подумал, что как веселая шутка. Вовсе вы этого не подумали. Неужто вы находите эту бездарную дрянь веселую шуткой? Да-с, нахожу. Вы просто лжете, и вовсе вам не сейчас принесли. Вы сами это сочинили с Лебяткиным вместе, может быть, еще вчера для скандалу. Последний стих непременно ваш, про Пономаря тоже. Почему он вышел во фраке? Значит, вы его и читать готовили, если бы он не напился пьян? Липутин холодно и извительно посмотрел на меня. «Вам-то что за дело?» — спросил он вдруг со странным спокойствием. «Как что? Вы тоже носите этот бант? Где Петр Степанович?» «Не знаю, здесь где-нибудь. А что?» «А то, что я теперь вижу насквозь, это просто заговор против Юлии Михайловны, чтобы оскандалить день!» Липутин опять искоса посмотрел на меня. «Да вам-то что?» — ухмыльнулся он, пожал плечами и отошел в сторону. «Меня как бы обдало. Все мои подозрения оправдывались. А я-то еще надеялся, что ошибаюсь. Что мне было делать?» «Я было думал посоветоваться со Степаном Трофимовичем, но тот стоял пред зеркалом, примеривал разные улыбки и беспрерывно справлялся с бумажкой, на которой у него были сделаны отметки. Ему сейчас после Кармазинова следовало выходить и разговаривать со мною, он уже был не в состоянии. Бежать к Юлии Михайловне? Но к той было рано, той надо было гораздо покрепче урок, чтобы исцелить ее от убеждения в окруженности и во всеобщей к ней фанатической преданности. Она бы мне не поверила и сочла духовицем. Да и чем она могла помочь? Подумал я, да ведь и в самом деле мне-то что за дело? Сниму бант и уйду домой, когда начнется. Я так и произнес. Когда начнется, я это помню. Но надо было идти слушать Кармазинова. Оглянувшись последний раз за кулисами, я заметил, что тут шныряет таки довольно постороннего народа и даже женщин выходят и уходят. Эти закулисы было довольно узкое пространство, отгороженное от публики наглухо занавесью и сообщавшееся сзади через коридор с другими комнатами. Тут наши читавшие ожидали своей очереди. Но меня особенно поразил в это мгновение следующий после Степана Трофимовича лектор. Это был тоже какой-то вроде профессора, я и теперь не знаю в точности, кто он такой, удалившийся добровольно из какого-то заведения после какой-то студенческой истории, заехавший зачем-то в наш город всего только несколько дней назад. Его тоже рекомендовали Юлии Михайловне, и она приняла его с благоговением. Я знаю теперь, что он был у ней всего только на одном вечере до чтения, весь тот вечер промолчал, двусмысленно улыбался шуткам и тону компании, окружавшей Юлию Михайловну, и на всех произвел впечатление неприятное надменным и в то же время до пугливости обидчивым своим видом. Это сама Юлия Михайловна его завербовала читать. Теперь он ходил из угла в угол и тоже, как и Степан Трофимович, шептал про себя, но смотрел в землю, а не в зеркало. Улыбок не примерял, хотя часто и плотоядно улыбался. Ясно, что и с ним тоже нельзя было говорить. Ростом он был мал, лет 40 на вид, лысый, плешивый, с седоватой бородкой, одет прилично. Но всего интереснее было, что он с каждым поворотом подымал вверх свой правый кулак, мотал им в воздухе над головою и вдруг опускал его вниз, как будто разбивая в прах какого-то сопротивника. Этот фокус проделывал он поминутно. Мне стало жутко. Поскорее побежал я слушать Кармазинова.